Глава 30. На дороге, что вела к мосту через реку, выстроилась длинная цепочка брошенных грузовиков и повозок. И ни одной живой души. Вода в реке поднялась, мост был взорван посередине, каменная арка упала вниз, и теперь ее омывало буроватое течение. Мы подошли к реке и стали смотреть, где ее можно пересечь. Впереди, я помнил, есть железнодорожный мост, чем не переправа. Дорога превратилась в месиво. Ни одного солдата, только грузовики и разный скарб, и мокрые кусты вдоль илистого берега. Мы прошли еще немного, и, наконец, увидели железнодорожный мост. «Красавец!» — воскликнул Айма. Это был самый обычный металлический мост, а под ним чаще всего открывалось высохшее русло. «Нам бы надо поторопиться, пока его не взорвали», — сказал я. «Да кто его взорвет?» — возразил Пиани. «Все разбежались». «Возможно, он заминирован», — предположил Банелло. «Вы пойдете первым, лейтенант». «Анархист во всей красе», — сказал Айма. «Прикажите ему идти первым». «Я пойду», — положил я конец спорам. «Если и заминирован, то от одного человека он не взорвется». «Видишь», — обратился Пиани к товарищу, — «вот что такое мозги. А твои где, анархист?» «Если бы у меня были мозги, меня бы здесь не было», — ответил Банелло. «А что, лейтенант хорошо сказал», — похвалил товарища Айма. «Да», — подтвердил я. Мы приближались к мосту. Небо опять заволокли тучи и заморосил дождик. Мост казался длинным и основательным. Мы поднялись по насыпи. «Переходим по одному». С этими словами я шагнул на мост. Я приглядывался к шпалам и рельсам, нет ли растяжек или мин, но ничего такого не увидел. В просветах между шпал видна была река, мутная и быстрая. Сквозь пелену дождя за промозглой сельской местностью просматривался Удина. Перейдя на другую сторону, я увидел вверх по реке еще один мост, на который въехал желтый, заляпанный грязью автомобиль. И тут же пропал из виду за высокой оградой. Я видел только головы шофера, мужчины рядом и еще двоих на заднем сиденье. Все в немецких касках. Но через мгновение автомобиль исчез за деревьями и брошенный на дороге техникой. Я зазывно помахал рукой Айма, уже шедшему по мосту, и остальным, а сам спустился пониже и присел за железнодорожной насыпью. Ко мне присоединился Айма. «Автомобиль видели?» — спросил я. «Нет, мы смотрели на вас». По другому мосту проехала немецкая штабная машина. «Штабная машина?» «Да. Святая Мария!» Вскоре мы уже все сидели в грязи и поглядывали из-за насыпи на дальний мост, ряды деревьев, ров и дорогу. «Лейтенант, вы думаете, что мы отрезаны от своих?» «Я знаю только то, что по этой дороге проехала немецкая штабная машина». «Как общее самочувствие, лейтенант? Голова не болит?» «Оставьте ваши шуточки, Банелло». «Как насчет винца? Раз уж мы отрезаны от своих, не грех и выпить?» Пиани отстегнул фляжку и отвинтил крышечку. «Гляньте, гляньте!» Айма показывал пальцем. По мосту над каменным парапетом проплывали немецкие каски. Склоненные вниз, они буквально летели каким-то непостижимым образом, словно сами по себе. Только когда они покинули мост, картина прояснилась. Это была велосипедная часть. Я разглядел первых двух. У них были румяные цветущие лица. Каски закрывали лоб, карабины пристегнуты к велосипедной раме, на ремне ручкой вниз гранаты, каски и серая форма намокли. Они непринужденно крутили педали, поглядывая по сторонам. Впереди ехали двое, за ними четверо, опять двое, дальше чуть ли не десяток, потом еще столько же, и замыкал колонну один велосипедист. Даже если бы они переговаривались, мы бы все равно ничего не услышали из-за речного потока. Наконец они скрылись из виду. «Святая Мария!» — воскликнул Айма. «Это немцы», — сказал Пиани. «Это не австрийцы». «Почему их никто не остановит?» — недоумевал я. «Почему не взорвали мост? Почему на этом берегу не установлены пулеметы?» «Вот вы нам и ответьте, лейтенант», — сказал Банелло. Я был вне себя. Черт знает что. Ниже по течению наши взорвали небольшой мост, а этот, соединенный с главной трассой, оставили нетронутым. Куда все подевались? Они что, даже не попытаются их остановить? «Вот вы нам и ответьте, лейтенант», — — повторил Банелло. И я заткнулся. Меня это не касается. Все, что я должен был сделать, это доставить в Порденоне 3 санитарные машины. Я свалял дурака, теперь хоть самим бы добраться до Порденона, да хоть бы до Удина. И доберемся, черт побери. Главное, не терять голову и не дать себя застрелить или захватить в плен. «Где там фляжка?» — обратился я к Пиане. Он протянул ее мне, я сделал затяжной глоток. «Пойдем, что ли? Хотя торопиться некуда. Хотите что-нибудь пожевать?» «Не самое подходящее место», — сказал Банелло. «Что ж, тогда пойдем. Будем держаться под насыпью. Лучше поверху. Вдруг еще кто-то переедет через мост. Будет скверно, если они окажутся над нами и застигнут нас врасплох». Мы пошли по железнодорожному полотну. По обе стороны раскинулась мокрая равнина, за которой на холме располагался Удина. От крепости на самом верху уходили вниз крыши домов, виднелись колокольня и башенные часы. В поле росли шелковицы. Впереди кто-то разобрал рельсы. Шпалы вырыли и скинули с насыпи. «Вниз! Вниз!» — скомандовал Айма. Мы скатились с насыпи. Появилась новая группа велосипедистов. Выглянув из-за края, я увидел, что они проехали мимо. «Они нас заметили и не остановились», — удивился Айма. «Лейтенант, они нас всех перестреляют», — сказал Банелло. «Сдались мы им», — отмахнулся я. «У них другие интересы. Мы рискуем больше, если нас застигнут врасплох». «Я бы предпочел идти так, чтобы нас не видели», — сказал Банелло. «Хорошо, пойдем по железнодорожным путям». «Думаете, проскочим?» — спросил Айма. «Конечно, их пока не так много, в темноте проскочим». «А куда ехала эта штабная машина?» «Бог ее знает», — сказал я. Мы шли по полотну. Банелло, устав топать по грязи, поднялся к нам по насыпи. Железка уходила на юг, все дальше от дороги, поэтому мы не могли видеть, что там происходит. Небольшой мост через канал был взорван, но мы решили перебраться по сваям. Впереди послышались выстрелы. За каналом мы снова выбрались на железнодорожное полотно. Оно вело через поля прямиком к городу. По курсу обнаружилась еще одна железка. Главная дорога, по которой проехали велосипедисты, была на севере, а к югу от нас, опять же через поля, шла узкая боковая дорога, обсаженная деревьями с обеих сторон. Я решил, что нам лучше двинуть на юг, в обход Удина, по сельской местности, в сторону Кампо Формио и главной трассы, что ведет к Тельяменто. Мы могли держаться подальше от основного пути к отступлению, выбирая после Удина проселочные дороги. Я знал, что равнину пересекает множество разных троп, и стал спускаться с насыпи. «Давайте», — сказал я остальным. «Почему бы нам проселочной дорогой не обогнуть город с южной стороны?» Все последовали за мной. И тут со стороны проселочной дороги раздался выстрел. Пуля угодила в размокшую насыпь. «Назад!» — закричал я и полез наверх, скользя по грязи. Водители меня опередили, хотя я карабкался изо всех сил. Из зарослей раздались еще два выстрела, и Айма, уже пересекавший железнодорожное полотно, пошатнулся, потом споткнулся и упал лицом вниз. Мы перетащили его на противоположный склон и перевернули. «Надо его развернуть головой вверх», — сказал я. Пиани так и сделал. Айма лежал на грязной насыпи, ногами вниз, дыша судорожно, с кровью. Мы втроем сидели вокруг него на корточках под дождем. Пуля попала сзади в шею и вышла пониже правого глаза. Он умер, пока я затыкал эти два отверстия. Пиани опустил его голову на землю, протер лицо бинтом из перевязочного пакета и оставил в покое. «Так, перетак!» — выругался он. «Это не немцы», — сказал я. «Там не может быть никаких немцев». «Итальянцы!» Пиани произнес это слово так, как если бы это был ругательный эпитет. «Итальяне!» Банелло молчал, глядя в сторону. Пиани подобрал скатившуюся с насыпи пилотку Айма и накрыл ему лицо. Потом достал фляжку. «Выпьешь?» Он протянул ее Банелло. «Нет», — ответил тот и повернулся ко мне. «Вот так бы случилось и с нами, если бы мы пошли по железнодорожным путям». «Это случилось потому, что мы вышли на поле», — сказал я. Банелло покачал головой. «Айма — покойник. Кто следующий, лейтенант? Куда мы теперь?» Его застрелили итальянцы, а не немцы. «Если бы это были немцы, они, скорее всего, нас бы всех прикончили», — сказал Бонелло. «Итальянцев нам следует опасаться больше, чем немцев. Немцы знают, на кого охотятся, а вот арьергард всего боится». «Это разумно, лейтенант», — согласился Бонелло. «И куда мы теперь?» — спросил Пиани. «До темноты нам лучше где-нибудь отлежаться. Если получится пробиться на юг, считайте, что мы в безопасности». «Теперь они нас всех перебьют, чтобы доказать, что это не было ошибкой», — сказал Бонелло. «Лучше не испытывать судьбу». «Мы найдем местечко, чтобы отлежаться, поближе к Удино, а ночью проберемся». «Тогда вперед», — сказал Бонелло. Мы спустились по северному откосу. Я оглянулся. Айма лежал под дождем в грязи на склоне. Маленькое тельце, руки по швам, ноги в обмотках и заляпанных ботинках сведены вместе. Лицо скрыто пилоткой. Мертвее не бывает. Я мало кого так любил. У меня в кармане лежали его документы, и мне предстояло написать его семье. Впереди в окружении деревьев показались фермерский дом и разные постройки. Балкон на втором этаже поддерживали колонны. «Нам лучше держаться врозь», — сказал я. «Я пойду первым». К ферме вела тропинка. Идя через поле, я мог только гадать, не начнут ли по мне стрелять из-за деревьев или из самого дома. Я ясно видел господский дом. Балкон одним концом соединялся с сеновалом, и между колонн валялись клочки сена. Двор был вымощен каменной плиткой. Во дворе стояла большая двухколесная тележка с задранными в небо оглоблями. С деревьев капала вода. Я пересек двор и остановился под балконом. Дверь была открыта, и я вошел в дом. Следом за мной вошли Бонелло и Пиани. Внутри было темно. Я заглянул в кухню. В открытом очаге лежала остывшая зола. Над ним висели горшки, но все пустые. Я пошарил вокруг и не нашел ничего съестного. «Мы ляжем на сеновале», — сказал я. «Если найдете какую-нибудь еду, Пиани, принесете ее туда?» «Я поищу». «Я тоже», — сказал Бонелло. «Ладно», — согласился я, — «а я пока осмотрю сеновал». Из конюшни наверх вели каменные ступени. Сухой запах в конюшне особенно радовал после этой слякоти. Всю скотину хозяева, надо полагать, забрали с собой. Сена наверху хватало. Здесь было два окна. Одно заколоченное досками и слуховое окно, выходящее на северную сторону. Сено сбрасывалось лошадям по покатому настилу. Деревянные стропила уходили в проем на первый этаж, куда вкатывали тележки с сеном, которые потом забрасывали вилами наверх. Я слышал, как дождь барабанит по крыше и вдыхал запахи сена, а когда улегся, к ним добавился запах сухого навоза из конюшни. Мы могли оторвать одну доску от южного окна и увидеть, что происходит во дворе. Из слухового окошка открывался вид на поля, в случае чего можно было выбраться на крышу через любое окно или съехать вниз по покатому настилу, если нельзя будет воспользоваться лестницей. Здесь было где спрятаться, если бы раздались шаги непрошенных гостей. Неплохое место. Я был уверен в том, что мы бы пробрались на юг, если бы по нам не открыли стрельбу. Вряд ли там находятся немцы. Они шли с севера по дороге из Чивидали. Прорваться с юга они никак не могли. Но еще большая опасность исходила от итальянцев. У страха глаза велики, и они стреляли по всем без разбору. Вчера ночью в автоколонне мы слышали разговоры о том, что многие немцы переодеваются в итальянскую форму и смешиваются с нашими отступающими частями. Я в это не верил. В военное время такие разговоры — обычное дело. Как же, коварный противник! Никто не слышал про наших, переодетых в немецкую форму, чтобы застать неприятеля врасплох. Может, такое и бывало, но верилось в это с трудом. Вот и в переодетых немцев я не верил. Зачем им это? Зачем осложнять наше отступление, если за них это делают неповоротливость армии и нехватка дорог? Не надо даже отдавать приказы, тем более немцам. В нас стреляют свои, как в переодетых немцев. Айма же застрелили. Приятно пахло сено, и пролетевших лет словно и не бывало. Мы вот так же лежали на сене и из воздушки постреливали в воробьев, стоило им только усесться в треугольном окошке, прорезанном под крышей сеновала. Теперь этого сеновала уже нет, а однажды повырубали все хвойные деревья, и на месте леса остались одни пни, да сухие макушки, да иван-чай. Путь назад отрезан. А если не идти вперед? Тогда ты не вернешься в Милан. А что тебя ждет, если ты туда вернешься? Я вслушивался в стрельбу на севере ближе к Удине. Строчили пулеметы. До тяжелых орудий пока дело не дошло. Это уже было что-то. Никак подтянули войска. Глянув вниз, я увидел в сумеречном свете Пиани. Он стоял на трелевочном полу, держа под мышками длинную палку колбасы, кувшин с чем-то и две бутылки вина. «Полезайте сюда!» — крикнул я ему. «Там есть лестница». С опозданием сообразив, что без моей помощи ему все это не доставить, я сам к нему спустился. От лежания в сене голова у меня поплыла, я чуть не уснул. «А где Бонелло?» — спросил я. «Сейчас все расскажу». Мы поднялись на сеновал и поставили все на пол. Пиани достал нож со штопором и вытащил пробку из бутылки. «Воском запечатано», — сказал он. «Значит, хорошее». Он улыбнулся. «Где Бонелло?» — повторил я свой вопрос. Пиани посмотрел на меня. «Он ушел, лейтенант. Решил сдаться в плен». Я молчал. «Он опасался за свою жизнь». Я молчал, держа в руке бутылку. «Поймите, лейтенант, мы вообще против войны». «А вы почему не ушли?» «Не хотел вас бросать». «Куда он ушел?» «Я не знаю, лейтенант. Ушел и все». «Ладно», — сказал я. «Колбасу порежете?» В полутьме он с удивлением на меня посмотрел. «Я ее уже порезал, пока мы разговаривали», — сказал он. Мы сидели на сене, ели колбасу и пили вино. Возможно, это вино держали для будущей свадьбы. От старости оно начало терять цвет. «Выгляните из этого окна, Луиджи», — попросил я. «А я посмотрю из того». Мы пили каждый из своей бутылки. Прихватив свою, я улегся на сене и выглянул в узкое оконце. Уж не знаю, что я рассчитывал увидеть, но не увидел ничего, кроме полей, голых шелковиц и дождя. Я пил вино, но толку от него было мало. Его передержали и испортили. Оно потеряло цвет и вкусовые качества. За окном быстро смеркалось. Ночь с поправкой на дождь обещала быть непроглядной. Когда совсем стемнело, дальнейшее наблюдение потеряло всякий смысл, и я вернулся к Пиани. Он спал, и я не стал его будить, а просто посидел рядом. Он был крупным мужчиной и спал крепко. В какой-то момент я его все-таки разбудил, и мы отправились в путь. Это была очень странная ночь. Не знаю, чего я ожидал, возможно, стрельбы в темноте, смертей и панического бегства, но ничего такого не произошло. Мы залегли в канаве и, подождав, пока мимо пройдет немецкий батальон, пересекли дорогу и двинули на север. Дважды мы оказывались в непосредственной близости от немцев, но они нас не заметили. Мы обошли город, продолжая идти на север, и не встретили ни одного итальянца, и через какое-то время вышли к главной трассе, по которой проходило отступление, и вместе со всеми прошагали всю ночь в сторону Тальяменто. Я себе не представлял масштабы отступления. Вся страна и вся армия оказались на ногах. Мы, пешие, обгоняли автотранспорт. У меня болела нога, я устал, но мы продолжали идти в хорошем темпе. Так глупо, что Бонелло решил сдаться в плен. Нет же никакой опасности. Мы без проблем прошли по территории и той, и этой армии. Если бы не гибель Айма, ни о какой опасности можно было бы не говорить. Никто нас не тронул, когда мы шагали по железнодорожному полотну у всех на виду. Его же застрелили с бухты-барахты и безо всякой причины. Интересно, где теперь Бонелло? «Как вы, лейтенант?» — спросил Пиани. Мы шли по обочине дороги, запруженной транспортом и войсками. «Я в порядке». «Устал я от этой ходьбы?» «Ничего другого нам теперь не остается. Зато не о чем беспокоиться». «Бонелло свалял дурака?» «Да уж». «Что вы собираетесь делать насчет него?» «Пока не знаю». «Может, запишите как захваченного в плен?» «Не знаю». «Если война продолжится, у его семьи могут быть большие неприятности». «Не продолжится», — вмешался в разговор солдат. «Мы расходимся по домам. Войне конец». «Всех распустят по домам». «Мы разойдемся по домам». «Идемте, тененте», — сказал Пиани, желая поскорее обойти солдат. «Тененте? Это кто здесь лейтенант? Аббасса гли официали! Долой офицеров!» Пиани взял меня за руку. «Лучше я вас по имени», — сказал он. «От этих можно ждать всего. Они расстреливали офицеров». Мы их обогнали. «Я не напишу рапорт, из-за которого у его семьи могут быть большие неприятности», — продолжил я наш разговор. «Если войне конец, то это не имеет значения», — сказал Пиани. «Но я не верю, что ей конец. Слишком красивая сказка. Скоро мы узнаем». «Нет, не верю. Все считают, что ей конец, а я не верю». «Вива ля паса!» — закричал солдат. Примечание. «Да здравствует мир!» — итальянский. «Пошли по домам!» «Хорошо бы», — сказал Пиани. «Вам хочется домой?» «Да». «Этому не бывать. Я не верю, что войне конец». «Андиамо а каса!» — закричал солдат. Примечание. «Пошли домой», — итальянский. «Они бросают винтовки», — сказал Пиани. «Прямо на марше. И вот так кричат». «Винтовки — это они зря. Они думают, что если избавились от винтовок, их уже не заставят воевать». Идя под дождем по обочине, я видел, что многие солдаты были с винтовками. Их дуло торчали над капюшонами. «Вы из какой бригады?» — поинтересовался офицер у солдата. «Бригада ди пассе!» — с вызовом выкрикнул кто-то. «Бригада мира!» Офицер промолчал. «Что он там вякает, этот офицеришка?» «Долой офицера! Вива ля пассе!» «Идемте», — заторопил меня Пиани. Мы миновали две английские санитарки, брошенные вместе с другими транспортными средствами. Это машины из Гориции, я их узнал. Они продвинулись дальше, чем мы. Они раньше выехали. Интересно, где водители? Ушли вперед, скорее всего. «Немцы остановились под Удино», — сказал я. «Так что все смогут перейти через реку». «Да, поэтому, я думаю, война продолжится». «А если нагрянут немцы?» «Почему они до сих пор не нагрянули?» «Не понимаю. Я уже ничего не понимаю в этой войне. Наверное, ждут транспортного подкрепления». «Я не знаю», — сказал Пиани. Оставшись один, он стал гораздо тише. В компании он был языкастый. «Вы женаты, Луиджи?» «Женат, сами знаете». «Вы поэтому не хотели сдаться в плен?» «Одна из причин». «А вы, лейтенант, женаты?» «Нет». «Как и Бонелла». «Брак еще ни о чем не говорит. Хотя женатый, я думаю, был бы не прочь вернуться в семью», — сказал я. «Мне хотелось поговорить о женах». «Да». «Как ноги?» «Натер прилично». Еще до рассвета мы добрались в Тальяменто и направились вдоль разлившейся реки к мосту, по которому шла переправа. «Они должны ее удержать», — сказал Пиани. В темноте река оказалась вздувшейся, бурливой. Обычно под этим деревянным мостом почти 3/4 мили длиной струились недосягаемые ручейки по широкому каменистому руслу, но сейчас от настила до воды было рукой подать. Мы прошли по берегу, а затем встроились в толпу и вышли на мост. Медленно продвигаясь под дождем, зажатый с двух сторон и чуть не утыкаясь носом в зарядный ящик, я поглядывал на вздувшуюся реку. Мы уже не могли идти быстрым шагом, и я вдруг почувствовал жуткую усталость. Я не испытывал никакой радости от того, что скоро окажусь на другой стороне. «Интересно», — подумал я, — «если среди дня самолет начнет бомбить мост, на что это будет похоже?» «Пиани?» — окликнул я товарища. «Я тут, лейтенант». Он оказался впереди в этой давке. Люди не разговаривали. Каждый мечтал поскорее перейти мост и не думал ни о чем другом. Нам оставалось уже немного. На выходе справа и слева стояли офицеры и карабинеры, высвечивая лица фонариками. Их силуэты отчетливо смотрелись на фоне светлеющего горизонта. Когда мы приблизились, один из офицеров ткнул пальцем в мужчину. Карабинер вытащил его за руку из колонны и отвел в сторону. Мы были уже совсем близко. Офицеры сверлили всех взглядами, иногда о чем-то переговариваясь, потом кому-то подходили и светили ему в лицо. Они выдернули из толпы еще одного мужчину. Это был подполковник. Я разглядел звездочки у него на рукаве, когда его осветили фонариком. Седой толстый коротышка. Карабинеры увели его за цепочку офицеров. Когда мы совсем сблизились, я поймал на себе внимательные взгляды. Один офицер указал на меня и что-то сказал карабинеру. Тот вклинился в колонну, и я почувствовал, как меня взяли за шкирку. «Вы что?» Я ударил его по лицу, успев разглядеть шляпу и загнутые кверху усы. По щеке потекла кровь. В толпу нырнул еще один карабинер. «Вы что?» — повторил я. Он не ответил, примериваясь, как бы меня схватить. Я завел руку за спину, чтобы вытащить пистолет. «Вы что, не знаете, что офицера нельзя тронуть пальцем?» Второй карабинер сзади заломил мне руку так, что она хрустнула в суставе. Я вынужденно развернулся, и первый обхватил меня за шею. Я ударил его по лодыжке и заехал левым коленом в пах. «В случае сопротивления стреляйте», — сказал кто-то рядом. «Что все это значит?» Я пытался крикнуть, но потерял голос. Меня оттащили на обочину. «В случае сопротивления стреляйте», — повторил офицер. «Отведите его подальше». «Кто вы такие?» «Скоро узнаете». «Кто вы такие?» «Военная полиция», — ответил мне другой офицер. «Почему нельзя было просто попросить меня отойти, вместо того, чтобы напускать на меня аэропланы?» Ответа я не получил. Да и зачем им отвечать? Они же военная полиция. «Отведите его к той компании», — приказал первый офицер. «Слышали? Он говорит по-итальянски с акцентом». «Как и ты, сучья морда», — сказал я. «Отведите его к той компании», — повторил офицер. Меня повели к группе задержанных на открытом месте неподалеку от реки. Оттуда донеслись ружейные выстрелы. Я видел яркие вспышки. Мы подошли к группе. Перед четырьмя офицерами стоял мужчина и карабинеры по бокам. Саму группу тоже охраняли карабинеры. Еще четверо в широкополых шляпах, опираясь на карабины, стояли рядом с офицерами, ведущими допрос. Двое сопровождающих запихнули меня в группу, которая дожидалась своего часа. Я всмотрелся в допрашиваемого. Это был тот самый подполковник-коротышка, которого выдернули из колонны. Офицеры вели допрос деловито, с холодной уверенностью итальянцев, которые расстреливают других, при этом сами ничем не рискуя. «Ваша бригада?» — он назвал. «Полк?» — он назвал. «Почему вы не со своим полком?» — он объяснил. «Вы что, не знаете, что офицер должен находиться со своей частью?» Он знал. На этом допрос закончился. К нему обратился другой офицер. «Такие, как вы, пустили варваров на нашу священную землю». «Простите?» — удивился подполковник. «Из-за предательства таких, как вы, мы потеряли все плоды наших побед». «Вы когда-нибудь отступали?» — спросил его подполковник. «Италия никогда не должна отступать». Мы слушали это, стоя под дождем. Мы стояли напротив офицеров, а задержанный непосредственно перед ними и чуть в стороне от нашей шеренги. «Если вы собираетесь меня расстрелять, — сказал подполковник, — пожалуйста, расстреливайте поскорее, без этого дурацкого допроса». Он перекрестился. Офицеры коротко переговорили. Один что-то написал на листке бумаги. «Оставил свою часть, приговорен к расстрелу, — сказал он. Два карабинера повели подполковника к реке. Старик шел под дождем с непокрытой головой и карабинеры по бокам. Я не стал смотреть, как его расстреливают, но я слышал выстрелы. А тем временем пришла очередь следующего офицера, отставшего от своих. Ему не позволили ничего сказать в свое оправдание. Просто зачитали приговор, и он заплакал. Пока его расстреливали, шел уже настоящий допрос следующего. Стало ясно, что никому из нас не отвертеться. Ждать ли допроса или бежать сию минуту? Для них я был немцем в итальянской военной форме. Я понимал, как работают их мозги. Если, конечно, у них есть мозги, и они работают. Вторую армию Паттельяменто формируют заново, а они молодые и спасают страну. Они расстреливают офицеров от майора и выше, потерявших связь со своими частями. А еще они расправляются с немецкими агитаторами в итальянской форме и в стальных касках. Из всех задержанных только двое были в таких касках. Как и отдельные карабинеры, большинство же были в широкополых шляпах, которые в армии окрестили аэропланами. Мы стояли под дождем, пока нас по одному допрашивали и расстреливали. На эту минуту живым не ушел никто. Дознаватели демонстрировали замечательную отрешенность и преданность суровому правосудию. Это были люди, отправляющие других на смерть и знающие, что им самим она не грозит. дошла очередь до полковника, командира пехотного полка. А к нашей группе добавились еще 3 офицера. «Где ваш полк?» Я бросил взгляд на карабинеров. Одни смотрели на новеньких, другие — на полковника. Я нырнул между 2 товарищами по несчастью и, пригнувшись, помчался к реке. В последний момент я споткнулся и плюхнулся в воду. Она оказалась ледяной, но я продержался под водой сколько мог. Меня подхватило течение, и я держался до упора. Вынырнул только для того, чтобы набрать в легкие воздуха, и снова нырнул. Держаться под водой в полном обмундировании и тяжелых ботинках было совсем непросто. Вынырнув во второй раз, я увидел перед собой деревянную строительную балку и ухватился за нее одной рукой. Голову я не поднимал, пряча ее за балкой. Мне не надо было смотреть на берег. В меня стреляли, пока я бежал, и когда я первый раз выныривал. А потом выстрелы прекратились. Балка разворачивалась по течению, и я продолжал за нее держаться одной рукой. Наконец я посмотрел на берег. Казалось, он уносится с большой скоростью. В ледяной воде было много всякого дерева. Мимо проплыл островок с низким кустарником. Я вцепился в балку обеими руками и отдался на волю случая. Берега уже не было видно.